Он сладостно потянулся, да так и замер в этой нелепой позе. От угла Пакгауза отделился и быстро-быстро покатился навстречу низенький проворный силуэт. Совсем догляд нужен. Куда вы все без Пыжова? Куда? Пропадете, как щенята слепые. Пропадете. Фандорин рванулся вперед. Однако в руке губернского секретаря сверкнуло нехорошим блеском что-то металлическое. Это вы правильно, клубничный мой, рассудили. Вы разумный отрок. Я сразу определил. Это ведь что у меня, знаете? Жуткая штука. На здешнем разбойничьем жаргоне смешер называется. Вот сюда, изволите ли видеть, две разрывные пульки вставляются. Те самые, что Санкт-Петербургской конвенции 68-го года запрещены. Да ведь преступники, раз уж злодеи, что им человеколюбивая конвенция? А пулька разрывная, как в мягкое попадет, вся так лепесточками и раскрывается. Мясо, косточки, жилки всякие в сплошной фарш преображает. Вы уж, ласковый мой, полегонечку... «Не дергайтесь, а то я с перепугу выпалю, а потом не прощу себе такого зверства, каяться буду. Очень уж больно, если в живот попадет. Или еще куда-нибудь в той области». «Искариот! Продал отчизну за 30 серебряников!» «Как изрек великий Державин, непостоянство доли смертных. Да и зря вы меня обижаете, дружочек. Не на 30 сиклей я польстился, а на сумму гораздо более серьезную, аккуратнейшим образом в швейцарский банк переводимую, на старость, что под забором мне околеть. А вас-то, дурашку, куда занесло? На кого тявкать вздумали? В камень стрелять, только стрелы терять. Это же силище, пирамида Хеопсова, лбом не сковырнешь». «Вот и хорошо, вот и славно, что вы до самой кромочки дошли. А то легко ли мне такого упитанного юношу до воды потом волочь? Вы, яхонтовый мой, не тревожьтесь, Пыжов свое дело знает. Хлоп, и готово. Вместо красной личика — краснокашица. Если и выловят, не опознают. А душа сразу к ангелам воспарит». Не успела она еще нагрешить, душа-то юная. Фандорин бросил отчаянный взгляд на пустынный берег. Никого, ни единого человека. Это уж точно конец. И Эраст Петрович, качнувшись назад, с истошным воплем рухнул в реку.